После почти 19 веков скитаний евреев по миру они, наконец, создали свое государство – Израиль в 1948 году. Когда-то известный исследователь истории еврейского народа Лурье писал, что после вавилонского пленения евреи диаспоры с большими трудами сумели восстановить разрушенный Иерусалим и храм на Сионской горе и назвал тогдашний Иерусалим искусственным образованием диаспоры с центром в Вавилоне. С таким же основанием можно назвать нынешнее государство искусственным образованием диаспоры. Только в этом случае центром диаспоры оказались Соединенные Штаты Америки. Сегодня, как и во времена древней Иудеи, еврейская государственность зиждется на мощной корневой системе, которая охватывает почти все страны мира. По данным электронной еврейской энциклопедии, в 1980 году численность евреев во всем мире составила 14 286 тысяч. При этом в Израиле проживало 3 283 тысячи евреев, то есть 23%. Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки в том же году проживало 5 290 тысяч евреев, то есть в 1,8 раза больше, чем в Израиле. Так же, как и 2500 лет назад, мы видим нежелание евреев покидать насиженные места и ехать в обетованную землю. Без определенного нажима на евреев диаспоры и одновременно финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки и крупного частного еврейского капитала в Израиль, по мнению некоторых современных израильских авторов, переселилось бы лишь небольшое количество религиозных фанатиков. В марте 2006 года профессором Гарвардского университета Стивеном Уолтом и профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером была опубликована работа под названием «Израильское лобби и внешняя политика Соединенных Штатов Америки». В ней, в частности, отмечается, что к середине прошлого десятилетия общий объем американской финансовой помощи Израилю достиг 140 миллиардов долларов. Следует также иметь в виду, что экономическое благополучие нового государства Израиль в значительной мере поддерживалось финансовыми влияниями из ФРГ. Речь идет о репарациях Германии. К 1995 году объем таких репараций уже составил 100 миллиардов марок. Немецкие репарации и сегодня поступают в Израиль. В отдельные годы за счет этих репараций формировалось до 40% бюджетных доходов еврейского государства. Без массированной помощи извне государство Израиль не жизнеспособно. Наум Гольдман, многолетний председатель Всемирного еврейского конгресса, в книге «Еврейский парадокс» пишет: «Без немецких компенсаций, которые были выплачены в первые 10 лет после основания Израиля, государство не смогло бы развить и половины существующей инфраструктуры. Весь железнодорожный парк, все корабли, все электростанции, а также большая часть промышленности немецкого происхождения».